закурив длинную трубку с чубуком, у барона их была целая и довольно дорогая коллекция, он отослал денщика и прилег на турецкий диван. «Женат», — думал он, — «чудно! Надо все-таки сестрам написать, обидятся. Да пошлю им портрет Веры». Он еще не докурил трубку, как его начало клонить ко сну. Где-то скрипнула дверь, протопотали босые пятки Лизаветы. Он открыл глаза и прислушался. Разделась. Тоненькая, беленькая, ножки крохотные. Красоточка. Опять болезненно стукнуло сердце. Он бережно отнес на место потухшую трубку, выколотил пепел, задул свечу, запахнул полы халата и вышел. Зубы его стучали, пока он шел через столовую и гостиную. У двери спальни он передохнул. Все было тихо. Он вошел на цыпочках и стыдливо задул свечу. Пока глаз не привык к полусвету от лампадки, мигавшей перед большим образом Спасителя в золоченой раме, он стоял не шевелясь и глядел на двуспальную кровать, закрытую пышным пологом. Та, которая лежала на ней, не могла его видеть, но в большом зеркале он ясно различал тоненькую фигурку. «Верочка, можно к тебе?» — хрипло зашептал барон. Ответа не было. Боится бедняжка, как зайчик спрятал ушки под куст и думает, что спаслась. Он быстро, ловко разделся и шагнул к кровати. Дрожь пронизывала все его большое волосатое тело. Как хорошо согреться, прижаться к этому тепленькому, прелестному созданию. Он откинул стеганное атласное одеяло и лег на дорогие простыни из тончайшего голландского полотна. Вера не двигалась. Да она, кажется, спит. Тогда он робко протянул руку и тотчас отдернул ее. Вера действительно крепко спала безмятежным сном юности, плотно завернувшись в свой ватный халатик. «Черт знает, что такое!» — пробормотал барон, отодвигаясь невольно, так враждебно коснулся его тела холодный атлас халатика. «Разбудить разве?» Кровь била в виски, сердце как молот стучало в грудную клетку. Приподнявшись на локте, он смотрел на жену. Белый чепчик, завязанный под подбородком, прятал ее каштановые косы и придавал ей совсем детский вид. Слабо темнели брови. Четко выделялся на полотне наволочки гордый профиль. Она тихо и ровно дышала, как будто заснула в своей девичьей комнатке. «Жалко», — подумал барон, — «пусть спит. Устала бедняжечка. А напугается-то как завтра. Надо мне самому пораньше встать». Под утро Вера вдруг проснулась от странных враждебных звуков. Ей снилось, что она стоит на лесной поляне, кутаясь в свой халатик, но ей холодно, ветер свистит ей в уши, а перед нею мужик с надсадой пилит бревно. Все сильнее, сильнее, все громче и громче. Она проснулась и села. Лампадка погасла. Рядом лежал барон. Он спал, как камень, и храпел, как возчик. Вера отшатнулась и спиной ударилась о стенку. Дальше податься было некуда. Оставалось бежать. Как он тут очутился? Зачем пришел и заснул? В этом крылась жгучая обида. Бесшумная и гибкая, как кошка, Вера шагнула через большое тело барона, выскользнула из кровати и вне себя кинулась из спальни. Квартира была ей незнакома, но, руководясь инстинктом самосохранения, она миновала комнаты, задела по лицу замычавшего во сне денщика, который спал на ларе в передней, и ворвалась в темную девичью. Лизавета вскочила, когда цепкие руки обхватили ее шею. Перепуганная она закрестилась, собираясь закричать. «Тише, тише, Лизавета! Это я! Я!» «Спрячь меня! Спрячь скорее!»